Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8:01 в эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как и всегда, по средам мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю. Тема нашей сегодняшней программы – «Россиянская армия как акционерное общество закрытого типа и медвепуты как главнокомандующий контрольным пакетом». Мне хотелось бы сразу напомнить, что тема нашей передачи она была выбрана в связи с заявлением Путина, который сообщил, что сколько будет получать с Нового года военные на офицерских должностях. Он говорил о грядущем повышении денежного довольствия военнослужащих, и некоторые категории офицеров будут получать деньги, сопоставимые с зарплатами во многих крупных корпорациях. Вот цитата следующая. «Денежное довольствие лейтенанта вооруженных сил на первой офицерской должности командир взвода составит 50 тысяч, в органах внутренних дел не менее 33 тысяч рублей. А при несении службы в особых условиях, связанных с риском для жизни, денежное довольствие лейтенанта может достигнуть 80-90 тысяч рублей в месяц. Это выше средних зарплат в ведущих отраслях российской экономики». Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему нашу и заявление Путина. Ну вот изначально вот эти все вот эти вот слова вот этих деятелей, они изначально, вот, ну кроме смеха, они вот, ничего особого другого не вызывают. Вот, ну вот просто вдуматься, да, хотя бы просто вот так вот послушать, о чем они говорят. Это вот такие некоторые фразы проходят о том, что жалование офицеров будет сопоставимо с жалованием людей, которые работают менеджерами корпораций. Не с, не с жалованием, я бы сказал, а с откатами. Ну, с откатами-то вряд ли они будут сопоставимы с жалованием, но то есть официально то, что вот они преподносят. И получается, что вот здесь вот уже изначально вот эти вот два главковерха, так называемые, вот, которые главнокомандующие являются контрольного пакета акций, вот, они начинают обсуждать такое маленькое такое внутри своего узкого акционерного общества закрытого, ЗАО МО, вот, они обсуждают какие-то передряжки, такие какие-то небольшие. Вот. Почему это так? Вот почему, да, закрытое акционерное общество Министерства обороны? Ну, потому что по-другому оно вот, ну, не получается. Вот эта форма, организованная публичной торгово-посреднической компанией. Вот чем занимается на сегодняшний день Министерство обороны? Оно занимается распродажей вот, своих собственных, так скажем, активов, вот, которые достались ей. Вот, после якобы, приватизации. Да, в наследство, и которое на самом деле ей даже не принадлежит. Вот. Вот это акционерное общество, вот этого закрытого типа, акции которого вот, распределялись вот, при учреждении вот, очень к узкому ограниченному количеству лиц. Вот. Это может ну, вот, показаться как-то там смешным или там еще как-то, но вот посмотрите, вот кто. Вот реальным был учредителем вот нашего вот этого ЗАО. Ну, прежде всего НАТО было учредителем. Вот. Второй учредитель – это мировая закулиса. Вот, доказательства здесь очень простые. И они, вот, они особо, они все на поверхности. Ну вот посмотрите, президент этой корпорации, вот он человек, который со стороны пришел и является манагером. Все это прекрасно знают, кто он такой. Вот. Об обороне это ведомство не помышляет вообще. Не помышляло никогда. И впредь не планирует помышлять. И происходит перманентное сокращение, которое уже даже по-разному называется. Вот раньше оно сокращением называлось. Теперь придумали другое слово. Оптимизация. Вот. И кроме всего прочего, вот, как и в любой россиянской корпорации, вот, или компании, или общества ООО, или вот, закрытого в этом акционерном обществе, У него есть руководители определенного уровня. Вот. Ну, как и везде. Они, как и в любой компании, есть руководители определенные, у которых, между тем, имеется собственный интерес в игре. Вот. И вот это в чем заключается их игра. Вот. Игра заключается в том, что называется это осваивание денег. Вот один из примеров того, как происходил результат этого осваивания. Мы вот совсем недавно, 17 ноября всего года, все слушали, когда на руководитель, даже не руководитель, а манагер вот этого ЗАО МО, вот, который якобы возглавляет некий какой-то штаб, вот, он совершенно откровенно, не стесняясь совершенно ничего, сказал о том, что наша техника отечественного производства, это вообще, ну, не совсем она хорошая, вот. Далее он полностью развенчал все мифы до этого существующие и показы нижнетагильские техники, сказал о том, что Т-90 во всех его модификациях это вообще это не более чем модернизация танка Т-72, вот, которая и то она в сравнении с боевыми характеристиками, то есть с теми, которыми заявлены, и любой желающий может посмотреть на Википедии в интернете, и тем, что есть на самом деле, они не соответствуют действительности. Вот, собственно, к чему вот эта вот вся эта деятельность, она кипучая, этого ЗАО МО, она и привела. Андрей, простите, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что если они обратят внимание на видео новости на Первом канале или на Вести.ру, допустим, даже трехлетней или четырехлетней давности, особенно интересно посмотреть парады Победы, в которых все время эти банда корреспондентов, пособников режима активных, заявляет, что техники, российской техники нет никакого аналога в мире, самое лучшее и так далее. И тут вот, откуда ни возьмись, получается, Макаров заявил, что все эти, вся эта техника полностью не соответствует ихним ожиданиям. Да, ну вот и вот именно так. Вот и получается. И здесь получается, что вот говоря и выступая, вот здесь вот можно вот очень так вот даже несколько дольше даже, вот несколько больше даже остановиться немножечко на том, что этот человек говорил. Почему? Потому что складывается такое впечатление, что вот, вот эта вот сама вот эта вот организация, под названием вот это вот ЗАО МО. Вот какую вот, вот прежде всего, вот прежде самый такой вот вопрос, это о какой вот современной технике вот все время идет какое-то вот выступление, какие-то слова идут, разговаривают. Если, например, речь идет вот о современных в кавычках мистралях и ювеках, ну, то это одно. Это вот одна вещь будет. Если, ну, это, здесь все прекрасно понимают, что это самая простая поддержка НАТО в прямом смысле этого слова. Потому что это же на наши деньги мы создаем у них рабочие места. Прежде всего. Это наши деньги уходят в их экономику. И они напрямую начинают развиваться, начинают работать. Потому что, ну, самому простому человеку на сегодняшний день уже давно ясно и понятно, что никто просто так нам технологии не будет отдавать, никто нам ничего нового, современного не будет продавать. Потому что это технологии. И эти технологии, они сейчас намного важнее, чем какая-то там ядреная бомба. Вот. Если это и речь идет о технике россиянского производства, то это вообще совершенно другой разговор. Потому что вот этот же Макаров же, он сам же, его же никто за язык-то не дергал. И никто ему по шапке не дал. Значит, он реально озвучил, вот обратите внимание, что какая логика получается. Логика получается-то очень простая. Получается, что мы имеем налицо, вот мы имеем налицо два совершенно противоположных лагеря, которые, два мнения, которые на сегодняшний день висят в воздухе и сверлят умы манагеров ЗАО МО. Вот как получается. Одни, получается, личности допущены к некой кормушке, которая с помощью этой кормушки, которая называется организация типа ОАО ВПК. Вот. И через нее можно там какой-то там осваивать какой-то там, какие-то вещи. Вот. Потом, почему это, почему такое мнение такое есть? Ну, потому что это, ну, как бы, это в принципе-то и, ну, нормально, с одной стороны, потому что как бы своя страна поддерживает своего производителя на технике своей страны и как бы развиваться-то, если государство, военная прежде всего отрасль, она же ведь очень объемная, она очень такая, нельзя же ее назвать, что это только одно железка производства. Это не только это. Это значит, прежде всего вкладывается в науку, прежде всего. А в науку получается-то ничего и не вкладывается, потому что это и не нужно. Потому что идет просто обыкновенная модернизация того, что было разработано ранее. Модернизация, вот что-то там делали, но предел чему когда-то бывает. Вот до этого предела и доехали. 17 ноября сего года. Вот. И следующее мнение, которое точно так же сверлит умы, это тех так называемых манагеров, которые не допущены к этой кормушке, но которые тоже не хотят пройти мимо всего этого дела, у которых тоже есть мнение, и у которых мнение это, оно тоже, ну так скажем, нестороннее. То есть к ним тоже, к этому мнению точно так же прислушиваются. Это те, которые утверждают и доказывают не без оснований, причем не без оснований, о том, что техника иностранного производства, она лучше по ряду показателей, чем того, что делает ОАО ВПК. Ну, в общем, все это дело логично, но вся эта задача, собственно говоря, и была, и направлена была изначально на то, чтобы от этого ВПК не осталось и камня. Потому что ВПК же, это же ведь не просто название, или это же ведь не просто Уралмаш, или это не просто там Уралвагонзавод, или там не просто там КБМ коломенского производства. Это другие вещи, это прежде всего это производство, это и даже не производство прежде всего, это наука. Вот. А науки на самом-то деле оказывается нет. Вот. И получается, что вот эти вот, которые являются так называемые руководители вот этого, или главнокомандующие, вот их можно так назвать, главнокомандующие, они получаются, командуют-то они тогда получается не более контрольным пакетом вот этого самого своего ЗАОМО. Вот чем они на самом деле командуют. Потому что они еще не выяснили для самих себя, какую же им сторону-то принять, какой распил пойдет лучше, куда направить контрольный пакет, куда больше всего это дело вложить. Вот, понимаете, в чем главный вопрос? Куда он пойдет? Либо он пойдет в первую сторону и будет дальше идти перманентное, там, непонятно что, с этим ВПК, ОАО ВПК. Либо это все пойдет на Запад. И та, и другая мнение, оно одинаковое для них эффективно, но они еще вот, они не выяснили для себя, что там будет для них лучше. Сергей, да. Вот смотрите, если в нулевые годы и там, допустим, 2005-2007, вот эта пропаганда, которая вмешалась со всех телезомбоящиков, что наша техника не имеет аналога в мире, там даже парад последний можно легко посмотреть, убедиться в этой пропаганде. Вот, то есть и под шумок они все разрушали, это ВПК. Теперь они резко говорят, что нужно закупать Мистраль. Вот, но мы можем сейчас продемонстрировать, не то что продемонстрировать, а вот вернуться к одной из таких новостей, которая была вот за вчера. Она звучит так. Военные в Чечне получили новые самоходные гаубицы. Да. Войска Южного военного округа в Чечне в ноябре 2011 года получили 26 новых самоходных гаубиц 2С-19М1 МСТА-С, которые должны заменить устаревшие установки 2С-3 Акация. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил помощник командующего войсками ЮВО полковник Игорь Горбуль. В Чечню также приехали специалисты завода Уралтрансмаш, которые проведут обучение бойцов использованию новой техники. Как ожидается, парк артиллерийской техники ЮВО в Чечне до конца 2011 года обновится полностью. Сергей, дайте, пожалуйста, вот сравнительную характеристику вот этих гаубиц и вообще, что это за такая новость. И в чем новые? Новые, потому что они выпущены вчера, или это новые там опять разработки? Не более того, абсолютно, абсолютно правильно вы все сказали, Андрей. Эти самоходки являются новыми. Не более только потому, что новыми являются дата выпуска. Потому что на самом деле меняется очень старая 2С3 на менее старую 2С19М1, которая, по сути, от 2С19 она, ну, очень мало чем отличается. Вот. Потому, ну, можно там многое наговорить вообще мне вот здесь. Можно опровергать, пытаться доказать, что 2С19М1 это совершенно прорыв. Да никакой это не прорыв. Основная характеристика любого артиллерийского орудия, любого вообще оружия, любого, абсолютно, это баллистические характеристики, те, которые имеются прежде всего того, для чего оно предназначено. Вот. Начнем с того, что вот, разбираться, да, вот, в разборке, что же лучше, 2С3 или 2С19М1. Вот прежде всего вот нужно здесь запомнить, что для такого класса орудия, которое артиллерийского, которое называется гаубица, дальность стрельбы не является характеристикой приоритетной вообще. То есть как какую-то некую величину, которая от чего-то пляшется или рассматривается, или какой-то там доказательством чего-то является, это не рассматривается вообще. Это прежде всего гаубица, это не пушка. Это у пушки приоритетной является дальность стрельбы, а у гаубицы другие характеристики, которые рассматриваются. Вот. Прежде всего для гаубицы характеристика важнейшая. Это является рассеивание снарядов на дальности стрельбы. Вот. Вот для нее какое важнейшая характеристика. Собственно говоря, это и для многого другого оружия. Вот люди, которые, например, знакомы с меткой стрельбой, они, например, знают прекрасно, что это такое. Вот. Вот для примера. Вот 2С19, М1. Максимальная дальность стрельбы составляет 24 600 метров. Вот внешне это много. Ну, конечно, много. Потому что если взять, например, ту же 2С3, то дальность стрельбы 17 300. Понимаете? Вот, ну, как вот? Ну, естественно, простому человеку, вот ты скажи эти даты, ну, цифры эти скажи. И, конечно, человек простой, он скажет, ну, конечно, 24 600 больше, чем 17 300. Это любой человек может подтвердить, сказать. Но дело все в том, что на максимальной вот этой дальности стрельбы у 2С19М1 рассеивание снарядов составляет 240 метров по дальности только. Я не беру еще характеристики направления, высоты и так далее. Вот много ли это или мало? Ну, естественно, можно задать вопрос, в сравнении с какой другой величиной или в сравнении с чем другим. Ну, вот очень просто. Есть такая еще одна величина или характеристика, которая характеризуется артиллерийское орудие. Называется эта характеристика изменение одного деления прицела на указанную дальность. Она используется, эта величина, для того, чтобы можно было корректировать недолеты или перелеты. Вот. Любой артиллерист вообще, любой человек, который, ну, мало-мальски вообще знает, что такое пристрелка, он вам с точностью, да и в книжке в любой, которых полно в интернете, это дело можно прочитать. Вот. И вот на указанную дальность 2С19, 24 600 метров, при величине рассеивания 240 метров, вот эта вот величина, которая называется изменение одного деления прицела, вот, она равняется нулю. Что это означает? Это означает, что получая или даже оставаясь на одних и тех же установках прицела, которые равняются, например, я не знаю, ну, пусть будет там 45 градусов максимальный вот, угол возвышения орудия на максимальную дальность стрельбы. Вот на 45 градусах вот, мы будем получать либо недолет, либо перелет, который будет равняться 240 метрам. И мы эти 240 метров не сможем даже скорректировать, потому что величина изменения большую или меньшую сторону у нас равна нулю. Вам любой школьник третьего класса общей начальной школы скажет, что на нуль делить нельзя. И будет совершенно прав. Арифметика в картинках. Можно попытаться, конечно, мне вот возразить, сказать, ну и что? Ну и У-2, С-3 на максимальной дальности стрельбы тоже вот на 17-300 эта величина изменения прицела тоже равна нулю. Ну это, конечно, так, да, и не только У-2, С-3 эта величина равня нулю, еще и у многих других систем. Но дело все в том, что такие гигантские величины рассеивания, какие присутствуют у баллистических характеристик орудия, прежде всего 2С-19, вот, они нет больше ни у кого. Ни у одной другой артиллерийской системы отечественной таких гигантских характеристик рассеивания нет. Поэтому дальность стрельбы, вот этого 2С-19, с которой вообще можно вести речь о какой-то пристрелке, потому что на сегодняшний день другого способа в россиянской армии попасть в цель нету. В книжках, вот в каких-то там типа, которых издает это вот ЗАО МО, очень много интересного написано. Но дело все в том, что на практике, как все это дело делается, а на практике кроме пристрелки нет ничего. И вот эта вот пристрелка, которая проводится, и которую, ну, без которой невозможно пока на сегодняшний день поразить какими-то другими приемами и способами цель, она все равно начинается с 17 километров. Ну и какая разница тогда, что ее меняют на 2С3? Ну поменяли ее с 2С3. У той 17 километров была, тут то же самое делалось. Вот. У той только 300 метров, это 300 метров, которое там бралось непонятно для чего. Так она получается 2С3 по своим характеристикам, которые были в нее заложены, она была даже лучше, чем 2С19. Почему ее не модернизировали? Почему начали делать 2С19? Да очень просто, потому что 2С19 дороже, чем 2С3. Вот и все. В свое время, когда-то, очень умные люди, они говорили о том, что модернизировать надо было это орудие. Нужно было просто поменять базу, нужно было просто поговорить с людьми о том, которые имели опыт эксплуатации этой машины, что нужно было с ней сделать. Получилось бы все нормально. А пошли совершенно другим путем. А каким пошли путем? Простым, обыкновенным. Потому что нашим генералам, я уже 1000 раз это говорил, и скажу 1001 раз, им не нужно это все дело. Они этого не знают. Для них главная характеристика, прежде всего, это дальность стрельбы. Вот можно вот опять мне сказать, что да что ты уперся в этих генералов, что ты, откуда ты это все это берешь? Да очень просто. Вот совсем недавно мне попался на глаза документ 1942 года, в котором начальник артиллерии Западного фронта черным по белому пишет, я вот процитирую буквально, чтобы вот люди просто получали, ну, как бы, ну, не думали, что там какая-то пустой разговор какой-то идет на ровном месте. Самое последнее, вот очень интересный документ, этот вот 24 февраля 1942 года, это доклад управления начальника артиллерии Западного фронта, и вот он вообще все вот осмысливает применение артиллерии, вот именно с начала Московской битвы. Вот, и в одном из пунктов вот этого своего приказания, которое он потом отдает, он расписывает прекратить практику артиллерийской подготовки и непроизводительный расход снарядов на нее, поняв, что артподготовка как метод артиллерийского обеспечения пехоты на сегодня уже устарела. Вы представляете, вот о чем идет речь? Это 24 февраля 1942 года. Человек пишет о том, что устарело, что и как. Вот они, вагоны выпущенные боеприпасов, вот они. О чем он просто, этот человек, пишет, описал и сокрушался. И все, закончилась Великая Отечественная война. И все это дело стало забыто, это стало никому не нужно. И все. А потом начали другие люди появляться, другие деятели, которые не хотели просто, не нужно это было никогда. И все. И началось вот это вот опять, по новой все оно пошло. Непонятно. Сергей, вот скажите, пожалуйста, да. Вот, ну, летит снаряд, а как узнают, что попадает он или не попадает? Вообще метод получения обратной связи? Очень простой. Здесь исторически сложилось два способа того, как это всему делу можно наблюдать. Первый и самый древний называется корректировщик. То есть это человек и его глаза, которые будут все это дело наблюдать. Это, ну, ничего против этого метода я не имею. Вот, но он, как правило, и что же характерно, он чреват вообще. Вот. Ну, дело даже не в том, что страшно, вот, а дело все в том, что бывают ситуации, когда человек просто физически не в состоянии вот, как-то корректировать свою стрельбу. Почему? Ну, потому что он просто может не увидеть. Вот, потому что, как правило, и что характерно, чем выше ты вот находишься, тем лучше ты что-то наблюдаешь. Но залезть все время на высоту на какую-то, это тоже ну, не всегда возможно. Поэтому вот когда ты, или даже вот, например, можно даже не так сказать, что человек как-то все время стремился, как-то человечество стремилось как-то себе упростить вообще не только жизнь, но и какие-то любую какую-то деятельность. Вот. И поэтому точно так же на заре, да причем тут на заре даже, в начале 20 века уже, собственно, появились технические средства разведки. Это вот в Первую мировую войну были приборы, которые определяли по звуку все, и пристрелку можно было. Они до сих пор сохранились, правда, уже не используются, и они уже на сегодняшний день уже вышли из определенной актуальности. Приборы звуковой разведки, они слухачи их на сленге людей называли. Вот. Потом началось использование всевозможных аэростатов, куда людей поднимали, просто-напросто они смотрели там с помощью определенных приборов. Вот. Это тоже способ неплохой, но это уж если уж совсем у противника нет ничего. Вот. В 1939 году немцы вообще кардинальный способ сделали. Вот. Они начали использовать специальные самолеты-разведчики, обученных пилотов, которые прекрасно понимали, что такое корректировка огня собственной артиллерии. В каждом артиллерийском дивизионе у немцев было средство воздушной разведки. Потом дальше больше оно, соответственно, пошло. Вот. На сегодняшний день уже без беспилотных летательных аппаратов вот эта вещь, она, в принципе, ну, можно, конечно, ее проводить, но дело все в том, что вот опять-таки вот вопрос, да? Вот, я вот, смотрите, Сергей, ну, я сейчас, вот секундочку, буквально, вот секундочку. Вот дальность стрельбы, да, 24 600 метров. Ну, это замечательная дальность. Вот на самом же деле, я же ведь не против того, чтобы орудие это стреляло на 24 600 метров. Да даже если оно на 33 километра будет стрелять, я только буду радоваться этому. Но дело все в том, что на такую дальность нужно какое-то средство, которое бы просто могло бы сказать: ребята, да мы не туда вообще стреляем. У нас снаряды, может быть, в километре падают от того, что, ну, может, оно не туда летит. Все. Потому что ведь этот же снаряд, он же неуправляемый. Это просто болванка, начиненная взрывчатым веществом. Вот в чем дело. И на ее полет на самом деле влияют не только там какие-то баллистические условия, которые созданы были в момент выстрела. Там и погода влияет. А погоду вообще учесть ее очень тяжело. Для этого нужны, соответственно, опять приборы нужны. А это опять упирается в науку. А это опять производство. А этого опять всего нет. Ну вот. Ну я вот слышал, что... Ну, точнее не слышал, а читал, что в Америке есть управляемые снаряды, если я правильно понимаю. Да, это разработки этих снарядов. Это одномоментно. Ну не одномоментно вообще, это... Одинаково шли к этому моменту, ну, как одинаково шли к высокоточным боеприпасам, так называемым, с двух сторон. Это и в НАТО одинаковым путем шли, и у нас. Только по-разному все это дело называлось. Вот. И они, и мы, вот где-то к концу 80-х годов прошлого века имели равные характеристики боеприпасов, вот, которые управлялись именно управляемые. Потому что еще перед этим была целая серия боеприпасов, которые назывались корректируемые. У них были снаряды, в хвостовики были вмонтированы двигатели коррекции, так называемые. Вот, и они с помощью истечения газов они управляли полетом, задавали там отклонения соответствующие снаряду. Вот. Но потом мнение о том, что снаряд должен быть управляем, ну, потому что ну, на самом деле это действительно так, потому что аэродинамика от законов от нее никуда не деться, и обыкновенный руль он намного эффективнее на порядок, и, да и дешевле, чем если, например, поставить двигатель коррекции. Вот. И одинаково собственно, пританцевали к печке, и что они, что мы. У них назывался Копперхед, 155-миллиметровый боеприпас, у нас назывался Краснополь. Ну вот на этом все, собственно говоря, у нас и закончилось. Боеприпасы эти работали по лучу лазера. Специальные, что у нас, что у них, дальномеры создавались, которые испускали по цели лазер. Вот, боеприпас этот принимал, головка его наведения принимала отраженный от цели или объекта лазер, наводилось по нему, все это и шло. Это все было очень сказочно и просто было чудодейственно. Вообще, и просто вообще было замечательно. И все в ладоши хлопали. Вот до первой так называемой операции «Буря в пустыне». Потому что как только она пошла, то все сразу разговоры с этим высокоточным оружием, они несколько утихли. И серия их как-то, ну, несколько вот, особенно на Западе, она как-то начала так немножечко осаживаться. Почему? Да очень просто. Потому что защита от лазера, она элементарная. Тут тоже особых великих каких-то познаний не требуется. Это элементарный дым. Причем да, и не надо даже особой плотности создавать. Вполне хватает обыкновенной покрышки, горящей. Она издает дым достаточно за глаза и за уши. Для того, чтобы этот лазер просто-напросто не сработал. А вы представляете, сколько этот боеприпас стоит по стоимости? Ну и вот он из управляемого боеприпаса превращается в обыкновенный неуправляемый. И куда он прилетит? Непонятно куда. Он был высокоточным и резко стал невысокоточным. Вот. Но это поняли. Я думаю, что самая хорошая новость из этих установок МСТА, что товарищ Кадыров, который кричал, что из гаубицев надо стрелять по Манежной площади, что может они не попадут там. Ну, естественно, это было бы очень даже хорошо, если бы они с этих 2 из 19 начали бы по Манежной площади стрелять. Естественно, это... Но ничего-то другого. Только по Кремлю бы по Кремлю попали бы точно. Попадали бы, причем... По главконторе. По главконторе бы, да, там зарядили бы. Вот, естественно. Ну, по Манежке бы точно не попали. Однозначно. Нужно спокойно собираться. Вот, Сергей, давайте перейдем теперь к заявлениям еще одного верховного главнокомандующего товарища Медведа. Вот такие вот заявления были им сделаны. Мы сейчас запустим аудио. В 2008 году мы дрогнули. Ответ России на развертывание американской ПРО будет разумным и достаточным, но не закроет возможность для переговоров. Такое заявление. Вот, Сергей, вот Вести.ру, да, они говорят, точнее, ответ будет разумным, достаточным, и хочется сказать, но не закроет, наверное, все-таки опасность, которая исходит от товарищей Соединенных Штатов. Вот и сопутствующая новость, которая связана с мегазаявлением Медведева, что на Западе в Калининградской области была открыта новая РЛС и вступила на боевое дежурство. Значит, звучит новость так. Федеральные каналы вот показали во вторник церемонию отдачи приказа верховным главнокомандующим товарищем Медведевым о постановке РЛС предупреждения о ракетном нападении Воронеж-ДМ, что возвели в Калининградской области на боевое дежурство. Это произошло меньше, чем через неделю, когда президент командирским голосом заявил по ТВ, по моему поручению, Министерство обороны России незамедлительно ведет боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде. Прокомментируйте, пожалуйста, что происходит вот в этом направлении, с учетом того, что вот булаву, которую собирались на этой неделе запустить, 28 ноября хотели запустить двойным залпом вроде бы, перед выборами, наверное, решили не запускать, чтобы неудачи... Не опозориться. Да. Чтобы в очередной раз... Это было бы просто замечательно, да. Конечно. Было бы просто даже сказочно это все это дело. Вот здесь вот это вот, вот это вот само, вот это вот рассказ о том, что вот он, как он все это дело отдает, этот верховный главнокомандующий, ну это тоже вот из-за разряда анекдотов. Ну вот здесь обыкновенное элементарное сравнение. Вот он отдает приказ приступить к боевому дежурству. Вот. А оперативность исполнения вообще, вот всех вот этих вот команд, распоряжений, вообще она просто поразительная. Это вот первое, что сразу бросается в глаза. Ничего себе там, не успел сказать, уже прямо тут, прям есть, так точно, ура, все кричат. Уже в Европе у всех мозги засветили. Да, у всех уже в Европе засветило. А на самом деле там абсолютно ничего там не засветилось. Вот особо вот эти вот ретивые журналисты, вот они почему-то вот зафиксировали, ну вот именно, ну скорее всего им задача такая ставилась, что они зафиксировали вот этого айфончика вот на фоне электронной карты вот страны, вот на этом громадном экране. Вот при этом, вот на самом деле, вот ни одного монитора вот с живой картинкой из реального эфира вот продемонстрировано не было. Вот для сравнения. Ну да, там же самолеты летают, что-то летает. Конечно, конечно, да. Вот для сравнения. Вот посмотрите, вот вспомните, вот были показы раньше репортажей, которые шли из центра управления полетом, когда шла связь с космонавтами. Вот первым делом, общим планом, нам показывался огромный планшет. Ну, естественно, на расстоянии. Вот там карта мира. Вот, и потом такие некие траектории. Вот такие какие-то линии там разноцветные. Вот, ну, на самом деле, на ней изображалась вся орбитальная группировка, которая наша существует. Вот. А на каждом при этом, вот еще при этом, вот огромный зал, действительно большой зал, с гигантским просто количеством мониторов, на каждом из которых своя информация. И причем, очень весьма нередко, за каждым этим монитором 2-3 человека сидели, которые что-то там делали, у которых какая-то кипучая работа шла. Потому что в момент, когда там какой-то канал, например, что-то там хотел показать важное, какая работа, как она вот кипит здесь, что ЦУП это там не просто вам там, извините, что-то, вот, показывалось прям, как люди там действительно, реально, они что-то делают, куда-то смотрят, что-то там какие-то педальки нажимают. То есть люди работали, а здесь же нам все показывают, нам ничего не показали вообще абсолютно. Вот и дальше, вот какая это боевая работа? Ну, радар должен видеть вот реальные самолеты над польской территорией, вот, и на море. Вот, на дальностях примерно до 500 километров. Если высота их полета составляет 10 километров, а если выше, то еще дальше. А если ниже, то на меньших дальностях. Это район вообще интенсивных полетов гражданской авиации. Но айфончик всем показал только электронную карту страны. И вот и сразу же возникает вопрос, а работала ли станция вообще? Или вот, например, как говорят локаторщики, а включали ли высокое? Понимаете? Есть частоты вообще, вот они там, ну, можно, конечно, сказать о том, что да вы что тут говорите, как вы что тут, это же военная тайна, включить ее, там все сразу все узнают. Вот, но дело все в том, что самое главное это, что здесь существуют частоты мирного времени, вот, которых противник, ну, защищет, ну и ничего такого страшного в этом нет. Но получается-то нестыковка простая, которая непонятна она простым людям, потому что, ну, просто люди, ну, просто немножечко в этом, может быть, ну, они не совсем сильно разбираются, вот. Но которая, эта нестыковка, она очень хорошо заметна тем, которые люди имели к этому отношение. И их-то уже не обмануть. И получается, что станция вообще не работала. Абсолютно. И получается тогда, что вот этот айфончик со своими нейралами разводит всю страну. И тогда, получается, был прав Клаузевиц. Вот и все. Ну не может же он нанести удар по стране, которая делает обновление к айфону и этнической музыке. Это же беспредел. Абсолютно правильно, да. Вот далее вот в этом репортаже вот много очень ничего интересного было. Сейчас мы послушаем еще. Кази во время встречи с офицерами. Многие из них участвовали в операции по принуждению Грузии к миру. Президент заявил, что тогда Россия не только защитила Южную Осетию, но и предотвратила расширение НАТО. И пообещал, что государство не будет жалеть денег на перевооружение армии. Подробнее Павел Зарубин. Приезд президента в штаб 58-й армии был незапланированным, но совершенно логичным. Ведь решения о масштабной модернизации вооруженных сил принимались в том числе и после событий в Южной Осетии. Операция по принуждению Грузии к миру показала умение российской армии быстро решать боевые задачи, но и указала на очевидные слабые места. Нехватка новой техники – одно из них. Уже на тех ведрах, которые зачастую находились в подразделениях, не то что ездить нельзя было, их просто заводить было трудно. А что уж говорить о решении военных задач, как то в 2008 году. Поэтому новая техника пошла, и не сомневайтесь, что она будет идти дальше. У нас на это есть вполне существенные, я бы сказал, беспрецедентно высокие денежные средства, запланированные в бюджете текущем, в бюджете на трехлетку и в программе гособоронзаказа и, соответственно, развития наших вооруженных сил, который рассчитан на 10 лет практически. В принятом бюджете. Ну вот, Кас про 10 лет, он так запинался, пятилетки, трехлетки, четырехлетки. Вот, Сергей, расскажите, а какая реальная ситуация была с ведрами, которые не заводились вот, во время операции по принуждению? Да. Ну, она как была, эта ситуация, она на том же уровне и осталась. Потому что вот эти личности, они заявляют о том, что они начинают поставлять технику. Вот он в самом первом, что он сказал, мы поставляем, как мы ее... Да, и заметил еще, не сомневайтесь, да. Она будет. Да. При этом вот эти вояки, которые там сидели, они не заметили, что гособоронзаказ за этот год был, ну, как бы сорван там. Ну, конечно. Вот. Но дело-то все в том, что этот вот айфончик, вот, он сам неоднократно заявлял о том, что не более 30 единиц пока пришло в этот самый южный, так называемый, военный округ. Но это очень замечательно, но вам любой человек, который маломальски прослужил хотя бы год в армии, он вам скажет о том, что 30 единиц – это батальон. Ну, а что такое, ну, для армии, для российской, один батальон? Ну, и что? Ну, пришел этот батальон. Ну, поменяли одну технику на другую. Но дело все в том, что ведь, когда говорят о том, что вот этот товарищ нам рассказывает про новейшие БТРы, которые он считает новейшими, БТР-82. Ну да, они там стояли где-то за окном у него. Но БТР-82 от БТР-80, ну он ничем не отличается вообще. У него отличие основное только в башне. У БТР-80 был 14,5 КПВТ и при этом еще спаренный пулемет 7,62. У БТР-82 имеется немножко другое вооружение, автоматическое. Ну, в общем, говоря его терминологией, бедра другие. Ведра другие, да, но база-то одна и та же, абсолютно. База, она не поменялась, она одна и та же. Вот. Следующий вот этот момент, про который вот эти товарищи заявляют, о том, что они отправляют в огромных количествах туда и заменяют так называемые БМП-3. БМП-3, она нынче больше не производится. Они вывозят то, что было укатано на Дальнем Востоке, перевозят туда. И об этом, собственно говоря, даже вон блог товарища Макрушина, он совершенно не стесняясь это сам пишет, что в том же, в 19-й вот этой, в бригаде этих так называемых вот этих БМП-3 целых аж три поколения. Три поколения, представляете, которые кардинально одно отличается от второго и от третьего. Ну и что там такого там они намутили-то? Так техника-то уже использованная была, она не была какая-то новая. Она не пришла откуда-то, она не с баз хранения пришла, она пришла с другого округа, как называемая ротация. И не более. Или вот потом еще совсем недавно, вот мы тут читали, и вот они точно так же вот на этих последних новостях нам сказали о том, что появился некая боевая машина «Мустанг». Опять, кроме смеха, понимаете, ничего не вызывает. Мы уже слышали про это все дело, уже читали. Это гильзы, бумеранги, буцефалы. Ну, теперь мустанги еще к этому делу добавились. Замечательно просто, замечательно. Но далее в этом репортаже тут идет разговор о поднятии зарплаты. Вот тоже интересный момент. И деньги не только на технику, но и на повышение довольствия военным. Я горд, что я это решение принял и что оно при мне исполнено. Потому что в основном все раньше заканчивалось, к сожалению, разговорами. Да, надо повышать зарплату, денежное довольствие, но сделать это сложно, поэтому давайте повысим на 3, на 5, на 10%. И вот скажите спасибо за то, что у государства в столь стесненном положении есть на это деньги. Пришлось принять радикальное решение. Вы знаете, что от него меня многие отговаривали. Просто потому, что у нас действительно кризис был совсем недавно. И сейчас еще последствия кризиса ощущаются. Вон, видите, что на Западе делается, там трясет экономики. Тем не менее, это решение было принято. И впервые вообще, это действительно беспрецедентное повышение денежного содержания практически в 2,5-3 раза. Задача обеспечить... Ну вот получается, что он радикал такой, который, во-первых, выполнил, поставил задачу ее выпил, да, экстремист поставил задачу и выполнил. Причем Путин заявлял, что там какие-то бумажки мешали на прошлой неделе обговорить это все в правительстве и могут до декабря не успеть их все согласовать. Так вот с этого вот, понимаешь, вот на эти все мелочи всегда надо обращать внимание. Потому что именно вся вот эта вот соль этого всего, самая вот интересность, она вся заключается вот между этих строк. Так на самом деле еще ничего не принято. И еще будет принято ли вообще? Это просто озвучено. Зал отреагировал дружным спасибо. Я вот просто не знал. Это я даже не сомневаюсь абсолютно, что это было именно так отреагирование. Ну а как еще могло? Мы просто не услышали, оно как бы внутреннее было, но переходящее в аплодисменты. Да. А вот далее тут момент есть такой тоже интересный. Военных жильем близка к окончательному решению, и это тоже впервые. В определенный период возникло ощущение, что очень сложно, задача гигантская. Никогда же ее не решали вот в таком объеме, ни в царские времена, ни в советские времена. И вот ее нужно решить, да еще и решить в такие короткие сроки. И вот хорошо, что не струсили. Не сказали, что вот давайте отступим там, ну или растянем это на 10-15 лет. Потому что мы знаем, что такое растянуть на 10-15 лет. Это не решить. Товарищ верховный главнокомандующий, в августе 2008 года нашему полку была поставлена задача остановить грузинскую агрессию. От имени офицеров, участвующих в операции по принуждению Грузии к миру, хочу поблагодарить вас за то мужественное решение, которое вы приняли. Не дрогнули. Тогда и сейчас мы готовы выполнить любой ваш приказ. Если бы... А вот что он там дернул или дрогнул, там он так интересно говорил. Вот. Сергей, скажите, а что там за ситуация с квартирами? Вот царское время, что у нас, проблема с квартирами была? Не было проблемы абсолютно никакой в царские времена ни с квартиром, ни распределением жилья офицеров. Вообще не существовало ее. Ее никто не создавал. Это проблема, которая с жильем. Вот. Я напоминаю еще тем людям, которые еще, может быть, не совсем все, ну, так понимают. Она была создана искусственно. Совершенно искусственно. Выкачана из пальца проблема. Вот. Ее никто и не собирался изначально решать. Ее создавали, эту проблему. И целенамерно, планомерно, с самого начала 90-х годов ее создавали. Эта проблема заключается в том, что строить нужно жилье, оно когда-то оно требуется жилье. Ну вот сейчас бы, казалось бы, да, идет строительство, но все равно ничего не дают. Ну, правильно. А почему не дают-то? Так все совершенно логично. Она потому что жилье имеет определенную цену. В честь чего? Каким-то непонятным личностям ее совершенно бесплатно надо давать, когда ее можно продать. Посмотрите на цену жилья, которые имеются в среднем по России. Они разве маленькие цены? Нет. А кто этих денег когда-то там, ну, позволит человеку, у которого, извините, 19 тысяч в месяц, он сможет накопить на жилье? Да никогда не накопит. Хоть всю жизнь будет копить. И проблема эта, она, собственно говоря, совершенно она не решалась абсолютно. Кроме заявленных слов, которые делает этот товарищ, он ничего больше не делает. Ну, сделала на официальном сайте Министерства обороны списки распределения жилья. Ну, и дальше этого всего дела ничего не движется. Ну и что? Что они туда их выложили? Что это значит, что они, если они выложили у себя на сайте, значит, все автоматически получили это, что ли? Нет. Не. Еще, ну, люди получают, но далеко не все. И проблема, она далеко не решена. Она, наоборот, еще более усугублена, эта проблема. Она усугублена тем, что если раньше это распределением занималось несколько организаций, по крайней мере по Москве и по Московскому военному округу, то на сегодняшний день одна единственная. Вы представляете, в одном единственном месте с Московского военного округа приезжают, с бывшего, точнее, Московского военного округа, потому что его нынче его больше не существует, его нет. Вот. Приезжают люди, которые, например, находятся в Нижегородской области. А Московский военный округ, он не только Нижний Новгород охватывает, есть дальше еще места. Вот люди оттуда приезжают, с одного единственного места. Вы представляете, какое там находится количество людей, которые днем располагаются там? Какое количество людей, у которых какая энергетика вообще там какая присутствует, что кто-то, какое-то согласование надо, что-то еще что-то. Кому-то что-то надо извещение выдать, у кого-то что-то какие-то бумажки принять. Любой желающий совершенно спокойно может зайти на официальный сайт Министерства обороны и посмотреть, что нужно для того, чтобы получить жилье, какие бумажки надо собрать. Как там с этими бумажками просто там можно, не знаю, всю жизнь бегать. И не каждый человек их соберет. Вот она вся эта кипучая деятельность. Ну, кому-то нравится собирать эти бумажки, ну, без вопросов. Вот. Но вот заявление вот этого офицера, что они выполнят любой приказ, это вот к чему оно относится? А это, ну, не более чем... Это благодарность за квартиру. А может быть и благодарность, конечно, может быть и благодарность, потому что, ну, как, мы же не знаем о том, что там у Халуя у этого конкретно у него в голове. Вот мы не можем туда взглянуть. Ну, а для этого же ведь и в самом начале и говорилось о том, что именно для Халуев идет вот этот вот рассказ был в самом начале о том, что идет повышение заработной платы, которое озвучивал так называемый премьер, который сказал о том, что со следующего года военнослужащие будут получать в 3 раза больше, лейтенант будет получать 50 тысяч рублей, а в особых условиях службы, понимаете, подчеркнуто даже отдельно, в особых условиях службы он будет получать 90. То есть изначально уже планируют то. Это что за особые такие условия службы? Это где он так будет получать? Такое ощущение, они вроде бы как бы работают как все остальные граждане России, а у них такие особые условия какие-то, как будто не они как бы выбирали вот эту дорожку в жизни. Вот, это естественно, Андрей. Но дело все в том, понимаешь, здесь тоже надо правильно понимать, что это не армия же ведь. Понимаешь, вот мы стараемся все время говорить об армии, а это же ведь не армия, это же ведь в закрытом акционерном обществе, в котором идет какое-то вот понятное разбирательство. Вот. Назначается просто определенная сумма за то, чтобы кто-то чего-то выполнял. Ну вот смотрите, Сергей, ведь... а да. Вот кроме этих сумм и всего, вот интересный момент такой, по телеканалу «Звезда» все время идет там реклама Департамента имущественных отношений Московского округа, по-моему, в эфире они все время крутят рекламу, и у них там называется адрес такой оборона РФ на Gmail. Как вот вообще в Министерстве обороны они там пользуются Гуглом там вообще? Это, как это все у них поставлено? Военная тайна, вопросы? Да никак. Вот, абсолютно вот, никак. Когда вот это все людям, если так преподнести, то вот нормальный человек, он не, наверное, не сможет связать, как такое вот мега-беспредел творится. Так вот здесь вот самый простой пример, связанный с так называемыми секретами. Это связано с тем, что вот в подтверждение того, что вот ты говоришь, да, по поводу Гугла и всего остального. Вот совсем недавно товарищи Медвепуты, они в очередной раз пугали всех о том, что они распределят, разместят вот оперативно-тактический комплекс, вот Искандер-М в Калининграде, да. Однако на Западе особо как-то там никто на это даже и не отреагировал. Вот, ну и получается как-то так. Ну как же так-то? У нас же есть, у нас же оперативно-тактический комплекс. У нас, мы же НАТО там дубинкой там можем погрозить. А на самом деле-то это резинка, дубинка вот этого Искандера, она еще даже хуже, чем надувная, понимаете? Потому что почему? Ну потому что дальности пуска вот этого вот ракеты, этого так называемого Искандера, 500-километровых нет. Их нет вообще в природе, они не существуют. Существуют пока на сегодняшний день в очень таком, в маленьком варианте, в варианте вообще очень жидком, который летает на 270. В проекте, в смелом, только на 380, которая там что-то там как-то еще пытаются куда-то там втащить и дотянуть. Но она еще пока туда никуда не втянулась вообще совершенно. Вот и все. Ну и кого это будет страшить, это 270 километров? Кого? Или что она будет там страшить? Ты никого. Абсолютно. Даже 380 километров они сделают, которая будет летать ракета. Она все равно никого не будет страшить. Абсолютно. Она ни до чего не дострельнет вообще. Что там? Кого ей будут они пугать? Ну, у нас ты. Ну, и пусть ей стоит. Хоть обстоится там она. Вот. В НАТО страшились очень сильно. АКУ знаменитую. Почему ее страшились? Ну, дальность пуска у ней была 450 километров. При этом был огромный задел для последующей модернизации. Вот этого страшились. А еще больше страшились оперативно-тактического комплекса, которого сейчас уже мало кто помнит, который назывался Темп-С с дальностью пуска 1200 километров. Вот Горбачева, не просто там у его вот этот шел разговор, когда... В Лондоне отмечают день рождения. Да. Когда он сокращал АКУ. Ведь сокращались именно эти два комплекса оперативно-тактических. Сначала был разговор за сокращение темпа С, потому что все НАТО, реально оно, собственно говоря, очень сильно его страшилось. И было необоснованно, было чего страшиться. Потому что этот комплекс, он, как он летал на 1200 километров, так он на 2400 мог полететь. Совершенно там особых там каких-то не требовалось больших трудозатрат для этого. Нормально все, могло полететь. Куда надо вообще могло полететь. Вы представляете масштабы какие? Какими мерилось тогда? Да это только оперативно-тактический комплекс, который уже близкий к стратегическому практически. Ну и все. Вот, а потом вместе с ней и АКУ туда же. Ну и какие, как бы надо немножечко отказаться. Ну и что сделал товарищ Горбачев? Ну, естественно, за денежки он там все это дело порезал. Вместе с ЕБНом, со своим любимым, на пару, которым они там все там поделить власти не могли. Все, оно их в буквальном смысле озолотило. И это уничтожение этих двух комплексов и было откровенным предательством. И является оно. По-другому его не назвать. А Искандер, ну что, ну кого они там страшат им? Тем более еще сделали там несколько пусковых установок. Комплекса как такового нет. Абсолютно нет. Не, ну они все развертывают, там пугают непонятно кого. Ну, словами, дело все в том, что словами они, собственно говоря, никого не пугают. Вот, почему? Не, ну это ж понятно, что это для внутреннего потребления. На сайте Лента.ру там люди там пищали от счастья. Вот мы сейчас утрем нос Америки, спасибо Путину за это и прочее. А вот еще такой момент на прошлой неделе он произошел, достаточно такой значимый. Товарищ Медведев решил провести амнистию. И по его плану должна пройти амнистия проворовавшимся прапорщикам и чиновникам Минобороны. Но вот офицеров Аракчеева, Ульмана и других ветеранов чеченских войн амнистия не коснется. И вот Медведев, как сообщает вот, газета «Новый регион», он, значит, проводилась амнистия боевиков в 2006 году. Они были как бы все амнистированы, но при этом вот логика Медведева такова, что он готов амнистировать деятелей, которые не совершили преступления, точнее, он либерализовал уголовное законодательство и нормы УПК для лиц, совершивших экономические преступления. В президентской формулировке это звучит мягче, не связанные с насилием. Вот. И получается, что боевиков, которые воевали с той стороны, амнистировали, у них как бы все с насилием было нормально. И вот если получается рассматривать деятелей, которых можно будет амнистировать, вот есть такие армейские чины, которые продали 4 истребителя МиГ-31 по бутылке, по цене бутылки водки каждый. Вот, то есть государство получило от продажи налево предназначавшихся Сирии боевых машин по 130 рублей за каждую. Вот, еще были деятели, которые причинили, там, Андрей Селяков такой, который причинил ущерб. Это, по-моему, он же сделал на 1,4 миллиарда рублей. Были также... Можно я тут сам еще немножечко добавлю? А были еще такие два вот величайших деятеля. Это вот даже фамилии их могу озвучить. Такой полкан Михайлов, вот в Коломне вот он служил, деятель этот, и который в Казанском артиллерийском училище командовал, который 150 квартир налево пустил. Вот его тоже амнезируют. А амнистируют его почему? Потому что этого деятеля очень сильно помогал ему, двигал его. Небезызвестный начальник артиллерии всей Руси, типа Зарыцкий генерал, вот, которые там тоже очень сильно осваивали возможности создания 2 из 19М1, а еще мы, помнишь, там момент обсуждали, когда по технике там оказалась коалиция СВ, вот, коалиция СВ, многостволка, вот это вот оттуда все, из той оперы, вот оно, вот они там тоже очень сильно там освоили потом этот бюджет этих самоходок, 2 из 19М1, и наделали себе два заводика, далеко не свечных. Замечательно все. Оно для этого и делается вообще. Оно и делается для того, чтобы в головах у этих людей было все четко, у халуев, что, ребята, не надо воевать, не надо ничего вот это заниматься ерундистикой. Вы совершенно воруете, растаскиваете, распиливаете. Вот. В любом случае мы вас простим. Это все простительно, это решаемо. Понимаете, как эти люди говорят? Самое красивое выражение сейчас, в которых из этих людей можно услышать. Нет нерешаемых вопросов. Вот оно. Все правильно. Для них нерешаемых вопросов нет. Все правильно. Вот последняя еще новость, которая сегодня поступила, что Сердюков планирует купить мебель для ВМФ у британцев. Ну, он как вот крупный специалист в этом вопросе, он предлагает, что мебель для наших фрегатов поставит петербургская фирма «Морские комплексные системы», дилер британской Strongbox Marine Furniture, которая комплектует военные корабли их любимой королевы. Вот сообщает центральный военно-морской портал. То есть вот для граждан, которые не могут все связать все про измену, все эти факты, вот я думаю, это уже последняя. Это традиционно у него. Да, вот, да, у него то есть мебель пошла. Конечно, он же в 80-е годы был там в Ленмебель Горторге. Вот, как ему отказаться от всего этого дела? Понятное 15 дело, лет в бизнесе, это же ну, нельзя да. опыт потерять. Это ж... Да, да, да, да, да. Поэтому в кабинете должна быть исключительная мебель. Но это, кстати, оно наводит все на определенные мысли. Вот, ну, по крайней мере, людей, которые понимают, оно прекрасно догадывается, о чем идет речь. Вот, кто там себе такую мебель покупает и для чего. Простой человек никогда себе этого не будет. Не позволять даже думать об этом не будет. Ну, Сергей, вот у нас здесь есть некоторые вопросы, которые вот мы как бы не затронули во время так. беседы. Вот один из них от Алексея. Добрый вечер, Сергей. Как по вашему мнению отказ от АК, к чему это хотят нам втюхать? Какой-нибудь натовский образец? Или что они планируют? Здравствуйте, Алексей. Ну, значит, какие образцы вот, предлагались? Прежде всего, это итальянского производства. Если вы внимательно почитаете на всем том, что расписывалось, смотрите по интернету, внимательно почитаете, самостоятельно проанализируете. Ведь никто ничего не скрывает. На сегодняшний день уже никаких скрытий нет того, что происходит. Итальянскую берету собирались покупать. Я сейчас уже бегло и могу вам точно сказать название, вот, и как она называется. Ну, есть очень хороший ресурс, называется «Современное вооружение». Можно посмотреть последних годов. Кстати, это итальянцы, и привязанность к итальянскому, оно несколько уже начинает даже немножечко даже, ну, как бы настораживать немножечко, понимаете? Вот, и машины, и вот эти вот так называемые ивеки итальянского производства, вот, а стрелковое оружие, вот, а ведь под стрелковое оружие на самом деле там же ведь тоже не все так просто. Назвать этот штурмовую винтовку какой-то очень лучшей или там с какими-то более ну, характеристиками, ну, можно, конечно, но в сравнении с чем все это дело опять. Все познается в сравнении. Вот. Итальянское оружие может быть очень замечательное. Очень кому-то оно может нравиться, кому-то оно может не нравиться. Но всему всегда есть определенный... Какие-то показатели. Показатели того, который использует его, прежде всего. Где оно используется, как оно используется. Вот. Никто, например, ведь не, ну, не будет говорить о том, что боевики Афганистана, талибы, вот, что они по уровню профессиональной подготовки какие-то ну, недочеловеки или еще кто-то. Ну, можно очень много кричать о том, что без коллиматорного прицела воевать нельзя. Что тюнинг, без тюнинга тоже сейчас невозможно воевать. Но это все очень замечательно. Но это не главное. А основная характеристика эксплуатационная, это возможность вообще. Возможность стрелять в экстремальной ситуации. Вот оно в чем оно и было. Изначально тема, которая создавалась в России в 1891 году, когда капитан Мосин выкладывал на принятие на вооружение свою трехлинейку. Почему он победил? Потому что сама тема и сам подход был у него русский изначально. Потому что человек, когда увидел оружие, увидел нагана, бельгийца, то он его модернизировал по-русски и для России. Вот. И почему это получилось? Да очень просто. Потому что закладывалась возможность стрельбы в тех климатических зонах, которые имелись в России, их, если посчитаете, их больше 4, тогда было 6. Вот, только тропической не хватало. Но поэтому она и стреляет по всему земному шару на сегодняшний день. Вот. Италия, разве она располагается в 6 климатических зонах? Нет. Это очень замечательно, там все очень сказочно, очень хорошо, но оно... И тем более никто нам хорошего и современного ничего не продаст. Это глубоко мое убеждение. И никакие доказательства того, что это будет иначе, что что-то мы не понимаем, что это здесь вопрос совершенно в другом, он не пройдет. Он не пройдет в принципе, потому что любой вам человек, любой, вот вы и вы сами, Алексей, точно так же можете зайти и совершенно спокойно прочитать про тот же самый ракетный комплекс, который производится у нас в стране. Называется «Искандер». Вот, мы сейчас в передаче обсуждали «Искандер-М», а есть «Искандер-Э». Что такое «Искандер-Э»? Это просто экспортный аналог «Эмовского комплекса». У него характеристики на порядок ниже тех, которые, собственно, не на порядок, в несколько раз ниже тех, которые будут использоваться для внутреннего, так сказать, потребления. Точно так же и в той стране делается. Неужто вы думаете, что та страна будет продавать что-то хорошее и ужасно современное? Она не будет этого делать. Это... Да и кроме всего прочего, ну вот хорошо, закупили. Закупила Россия итальянские штурмовые винтовки. Просто замечательно вообще. Ну и дальше что? Так это же ведь и не просто же ведь, это же ведь будет делаться. Это нужно делать производство новое, разворачивать абсолютно. Во-первых, патроны. У нас все производство надо будет переворачивать полностью вообще. Патронов новые, по сути, делать патронные заводы. Потому что совершенно другие калибры, это совершенно другие стандарты. Это совершенно другое производство вообще. Где его здесь будут делать? Нигде. Соответственно, получается, и боеприпасы надо будет получать. Тоже покупать у них. И к чему мы приехали? Ну, ни к чему. Ну, это они приехали. Они едут, а мы приехали. Они едут, да. А мы приехали, да. Совершенно правильно. Да. Вот, Сергей, тут последний такой сборный вопрос. Он касается тому, что от Владимира и от Николая. Если два вопроса собрать вместе, получается, что Путин пообещал увеличение заработной платы в 2-3 раза. Не кажется ли вам, что они пытаются подкупить вояк? И вот где происходит водораздел между вот этими акционерами, которые получают откаты и верно служат режиму, и вот низшим составом, остальными офицерами, которые там готовы выполнить приказ. Вот, я не знаю, люди видели это, могут посмотреть. Вот некоторые офицеры клянутся выполнить любой приказ. И где адекватные там находятся? Вот где эта линия водораздела проходит? А эта линия водораздела, она, собственно говоря, ну вот здравствуйте. Как зовут? Это вопрос от Николая и Владимира. Владимира. Значит, вот здравствуйте, Владимир и Николай. Значит, что здесь вот можно вам сказать по поводу водораздела? Но его, собственно говоря, увидеть-то будет очень, ну, собственно говоря, надо и постараться обратить и заметить его внимание. Где-то этот водораздел, он будет проходить на командире бригады. Но в разных ситуациях, все зависит от ситуации, все зависит от конкретного человека. Вот съемки, которые были продемонстрированы недавно на Первом канале, показали, что человек, он не просто он за себя сказал, он ответил практически за всю так называемую 58-ю армию. Он сказал: мы в очередной раз, мы все сделаем. То есть не просто человек сказал, и какой человек, в каком чине сказал? Генерал, что ли, сказал? Нет, сказал майор. Значит, человек уже внутренний, он согласен с тем, что ему скажут, и он будет делать. Вот вам и весь водораздел. Я думаю, водораздел очень хорошо показывает телевидение, которое рисует те бравые военные, которые участвуют в пособничестве этому режиму, помогают эти репортажи снимать о великих танках, там, о новом оружии, которое имеет сходство только визуальное с прошлыми образцами. Да, да, все правильно. Но начинки у них там мега фантастические. Вот. То есть водораздел легко увидеть. Я думаю, что те, кто офицеры, которые оказались за бортом, и те офицеры, которые, вот как Аракчеев и Худяков, некоторые они преследуются, некоторые в Перми. Этот водораздел очень даже легко увидеть. И вот, Андрей, здесь вот еще вот такой вот момент, да, вот по поводу вот этого вот водораздела. Вот мы в одной из передач обсуждали этот самый момент, когда там говорилось и про одну технику, а показывалась совершенно другая. Понимаете, вот Владимир и Николай, получается такая ситуация, что вот вы как бы с нескольких сторон, я как понял, вы выступаете все-таки в защиту тех, которые на сегодняшний день находятся, вот, как бы ниже ватерлинии или выше ватерлинии, как вы там, я не знаю, как вы считаете. Вот. Но дело все в том-то, тогда получается, что если даже и в том репортаже и шел разговор о чем-то ужасно современном, но обратите внимание, мы тогда комментировали все это дело, что техника показана-то была совершенно несовременная. Когда говорят о Т-90, а показывают танк Т-72, то есть, получается, сами военные отличить не могут одно от другого. Именно тех, которых вы защищаете. А вы же сами в вопросе задаете же ведь там. Да, ни один же ж не подошел, не сказал, ну что ты сюда приехала снимать этому танку. Ну да. Да. И здесь не точно так же. Вот сидят огромные. Душа офицера не позволит это сделать, я расстреляю вас на контрпропаганду для страны. Вот, и Андрей, вот точно так же, да, вот идут съемка, да, сидит вот этот вот медвепут, вот, которого все прекрасно знают, которые, что, первый день, что ли, родились на свете, что ли, не знают, о чем там идет речь, знают прекрасно. И вот, сидят люди, они сидят в чинах, от лейтенанта до генерала, и генералы сидели не маленькие. И ни один из этих людей, ни один абсолютно, не сказал, слышь, что тут несешь вообще, придурок. Кому ты что рассказываешь-то здесь? Ни один генерал не подошел, ему в репу не дал. Что рассказывать нам, сказки Венского? Или сорвал себе погоны и крикнул. Да, и не вот, могу больше. Да даже не надо было морду бить, просто можно было всем пройти спокойно. На, Радемый, на тебе, Карлуша, на, рули. Радемый, на вот тебе, на, делай там ты свою эту оптимизацию там, доделайся вообще. Обделайся. Ну, видимо, поэтому визит Медведева в эту армию был неожиданным, но логичным. Он знал, куда ехал. Неожиданно застав этих офицеров, они сказали все, что нужно. И послушали эту лекцию. Ну, вообще такое ощущение, они теперь все в съемках участвуют, о том, что происходит. Все стали звездами ТВ. Да, все так и есть. Спасибо, Сергей, за сегодняшнее интервью. Вот у нас есть такой еще вопрос от Василия. Он связан именно к нашей работе, относится, где вчерашний эфир и что там было. Ну вот, Василий, я хотел бы сказать вам, что работа идет, но не всегда получается все работать правильно, потому что многие люди работают и на своей работе, также не работают еще для всей нашей Родины. Вот. И я хотел бы сказать, что специально для тех людей, которые не могут перечислить огромные средства, мы сделали мобильный телефон, и вы можете перевести туда 20 рублей. И вот смотря сейчас, сколько человек нас слушает, этого было бы достаточно, чтобы организовать качественную работу, о которой мы уже говорили, и перейти на новый уровень. Потому что сейчас, если вы заметили, 2 дня уже были DDoS-атаки, и нужны просто средства, то есть... Хотелось бы обратиться ко всем людям, и чтобы они перешли из пассивного состояния в состояние действия. И каждый отдавал для нашей работы то, что он может. Мега каких-то крупных сумм не надо, достаточно простой 10-20 рублей. Этого будет достаточно, чтобы закрыть технические проблемы, которые существуют. Я хотел бы также сказать спасибо всем тем, кто нас поддерживает, и благодаря вам все новые и новые люди просыпаются и становятся в сторону народа и больше не реагируют на эту пропаганду этой банды. Вот. И спасибо еще раз, Сергей. Вот география наших слушателей сегодня такова. Значит, самая восточная точка — это у нас Иркутск, город Иркутск. Я извиняюсь, даже не Иркутск, а Хабаровск. Вот, далее Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новокузнецк, на севере это Мурманск и Оленегорск, вся центральная Россия, Сибирь, Калининград, за рубежом Финляндия, Германия, Франция, Украина, Казахстан, Америка, НАТО. Вот. Вот такая география на сегодня. И самое интересное вот в этой географии, это, наверное, маленькие города России, в которых нас слушают. Вот, например, это не маленький, Арзамас. Вот я на карту просто навел и посмотрел. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо вам, Сергей. Да, вам спасибо также. Всего доброго. До свидания. До свидания всем слушателям. Честь имею. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.